Глава 10. Платье село как влитое. Оно подчеркивало все мои скромные достоинства и скрывало недостатки, такие как угловатые плечи. Шелк нежно холодил кожу, а магия, скрытая в бусинах, никак себя не проявляла. Я едва замечала ее теплое покалывание. Перед началом второго испытания участниц собрали в просторной чайной комнате для второго завтрака. Стены были украшены изящными цветочными фресками, а пол выложен мозаикой из разноцветного начищенного до блеска мрамора. Центральное место занимал круглый стол, покрытый белоснежной скатертью, на котором разместились изысканный чайный сервиз из тончайшего фарфора, разнообразные сладости и десерты. Вокруг стола стояли стулья с обивкой светлых тонов. Воздух был наполнен ароматами свежезаваренного чая. В углу комнаты находился небольшой камин, украшенный лепниной и позолотой. И стоило мне занять место между кусающей от нервов губу Дианой и улыбающейся во весь рот Стефани, как над духом зазудел голосок Фредерики. «Одна твоя соседка тебя на дух не выносит, вторая боится. Какая прекрасная дружественная атмосфера!» Призрак хихикнула. «Советую попробовать вон то пирожное. Очень аппетитно выглядит». «А это что? Только не говори, что мой любимый малиновый пирог». То, что Стеф меня ненавидит, было и так понятно. Но Диана меня боится? С чего бы это? Я же всегда старалась ей помочь, поддержать. Впрочем, какая разница, какую чушь несет этот сумасшедший призрак? Ей лишь бы ввести меня в заблуждение. Она просто издевается. А мне сейчас крайне важно сохранять спокойствие. «У тебя все равно тела нет. Какая разница?» Я проговорила одними губами. Внутри так все звенело от напряжения. Не хватало еще, чтоб кто-нибудь увидел, как я тут сама с собой болтаю. «Ты меня оскорбила до глубины души!» Фредерика возмутилась. «Напоминать, что я всего лишь бестелесный призрак, тень, вверх неуважение!» «Но ты и правда тень. На правду не обижаются!» Я прошипела тихо. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Я же не могла пропустить второе испытание», — фыркнула девушка. «Столько событий, столько изменений. Обожаю все это. Так что, попробуй вон тот малиновый пирог». «Уйди с глаз моих», — я процедила и тут же наткнулась на взгляд Стефани. «Что ты мне сказала?» — девушка поджала губы. «А ты опять подслушиваешь?» Я ответила ей в тон. «Думаешь, что все разговоры только о тебе? Думаешь, что ты сегодня вылечишь, и не спасет тебя новое платье, которое тебе, видимо, родители прислали, продав все свои ценности?» «Прекрати», — я проговорила чуть громче, чем следовало. «Ты лезешь в мою жизнь, потому что у тебя своей нет?» «Элис, не надо», — Диана перехватила меня за ладонь и, округлив глаза, указала на распахнувшуюся дверь. Появилась леди Фрэнсин, а следом, где-то в отдалении, звучал голос церемонии мейстера. «Леди и джентльмены, дамы и господа, этот день наступил. Пришло время второго испытания для наших прекрасных участниц. 10 очаровательных девушек должны будут лицом к лицу встретиться с тайнами своей души, страхами, чтобы проявить силу духа». Все девушки замерли. В комнате наступила напряженная тишина. Каждое слово церемонии мейстера заставляло сердце биться чаще. «Сейчас все решится. Главное — собраться и обмануть саму себя. Я справлюсь». «Само испытание будет проходить за закрытыми дверьми», — продолжал церемониймейстер. «Но не спешите расстраиваться. У нас с вами будет время познакомиться с девушками поближе после испытания. Для каждой участницы подготовлены несколько вопросов, ответы на которые будут всем интересны». Внутри появилось слабое облегчение. «Хотя бы мои мысли не будут транслироваться на всю страну. Но кто будет судить испытания? Те же судьи, что в прошлый раз? И главное, что они будут видеть и слышать? По-моему, такого волнения я не испытывала даже на экзаменах в академии. Там-то все было предельно ясно. Выучила, сдала, не выучила, пересдача. А сейчас чего ждать?» Невеста номер один отправилась в сторону дверей, а в чайную комнату влетела хрустальная сфера, транслирующая настроение невест на всю страну. Я постаралась улыбнуться и держаться уверенно. Время тянулось бесконечно долго. Участницы, прошедшие испытания, в комнату не возвращались, и было неизвестно, кто прошел, а кто провалился. В чайной повисла тишина, нарушаемая лишь шелестом платьев и редкими покашливаниями. Фредерике и след простыл. Голос церемониймейстера звучал вдалеке, я различала его будто сквозь толщу воды. Диана больше не решалась заговорить. Но и Стеф бросила свою затею вывести меня из себя. Почему стрела Амура вообще выбрала 12 столь непохожих друг на друга девушек? Как внешне, так и по характеру. Да и магически одарены мы все по-разному. Почему нельзя было сделать одну единственную стрелу, которая сработает именно для принца? Неужели, к примеру, Диана и Стеф одинаково подходят его высочеству в качестве супруги? Робкая, скромная Диана и Стеф, завистливая сплетница и высокомерная выскочка. Да и другие девушки казались совершенно непохожими. Каким образом тогда сработал артефакт? Неужели его высочество настолько доверяет магии, что готов выбрать себе спутницу лишь из тех, кого выбрала стрела? Ужас и кошмар, на мой взгляд. «Леди Картер», — возглас леди Фрэнсин вернул меня к реальности. И, судя по ее лицу, мое имя она называла уже не в первый раз. Я поднялась со своего места и направилась к выходу, где меня ожидал страж. Страж и его высочество. От его вида стало не по себе. На его лице не читалось никаких эмоций. Лишь взгляд был прикован к моему платью. На мгновение захотелось развернуться, слабовольно сдаться, но я пересилила себя. Шаг за шагом, в сопровождении стража, приближалась к небольшой двери, расположенной прямо по коридору. «Вы слишком бледны, леди Картер», — едва слышно заговорил страж. «Боитесь встречи со своими мыслями?» В его голосе звучала нескрытая ирония. «Ужасно боюсь провалить испытание и не покорить сердце его высочества», — я ответила ему в тон. «Вы всех участниц сопровождаете или только меня?» «А это имеет значение?» — страж распахнул заветную дверь. Я переступила порог и очутилась в совершенно пустой комнате. Здесь царил полумрак. Единственное окно было зашторено. В центре стояло большое зеркало в позолоченной раме. «Прикоснитесь к стеклу, леди Картер», — скомандовал страж. «И что, больше никаких судей? Только этот страж?» Но задавать вопрос, где же его высочество и экзаменационная комиссия, желания не было. «Что ж, теперь только вперед», — поднесла ладонь, ощутила легкое покалывание, а в следующее мгновение ощутила рывок, и комната растворилась перед глазами.